Так как Василий Косой и Дмитрий Шемяка не приступили к договору и продолжали войну, то Юрий скоро нарушил этот договор, вновь соединился со своими сыновьями против племянника, опять изгнал его из Москвы и вторично сел на Великом княжении, 1434 год. Но вслед за тем он умер скоропостижно. Старший сын его Василий Косой хотел было занять Великий стол, но собственные его братья Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный отказались признать его великим князем и добровольно призвали в Москву Василия. Косой, однако, не оставил своих притязаний и продолжал борьбу. В этом междоусобии видную роль играло беспокойное, воинственное население новгородской колонии Вятки, соседней с Галицким уездом. Галицкие князья пополняли свои полки наемными дружинами ветчан, которые при своих одичавших нравах немало усиливали жестокий характер междоусобной войны. После разных опустошительных нападений Косова на северные великокняжие волости, Бежецкий Верх, Вологду, Устюг и прочие, он встретился с великим князем в Ростовской области при селе Скоротине. Видя превосходные силы противника, Косой вздумал прибегнуть к вероломству и заключил с ним перемирие до следующего утра. Едва Василий в надежде на перемирие распустил свои полки для сбора продовольствия, как Косой двинулся на стан великого князя. Василий не растерялся. Он немедленно послал гонцов во все стороны, а сам схватил военную трубу и начал трубить. Быстро собрались его полки и одержали решительную победу. В этой битве отличился перешедший на московскую службу из литовско-русского княжества воевода Иван Баба, потомок князей Друдских. Летопись говорит, что он изрядил по-литовски свой полк, вооруженный копьями. Василий Косой был взят в плен и отвезен в Москву, 1436 год. Вслед за тем союзники его ветчане совершили отчаянный поступок. Великокняжеский наместник в Ярославле, князь Брюхатый, стоял с войском под этим городом на берегу Волги при впадении в нее Которсли. Несколько десятков ветчан однажды ночью подплыли к стану и на заре прокрались в самую палатку воеводы, пользуясь утренним туманом. Они схватили князя Брюхатого, его жену, и бросились в лодки. Произошла тревога. Разбойники, подняв топоры над головами пленников, остановили преследование и успели достичь другого берега. Затем похитители взяли 400 рублей выкупа за князя и княгиню, но удержали их в плену и отвели в Вятку. За такое вероломство поплатился Василий Косой. Великий князь велел его ослепить. Эта жестокость, в свою очередь, вызвала подобное же возмездие с противной стороны. Но пока московское междоусобие затихло на некоторое время, уступив место другим событиям. В 1431 году скончался митрополит Фотий. По примеру своего предшественника Киприана, перед смертью он написал к русской пастве прощальную грамоту, в которой вспоминает о разных превратностях своей жизни и скорбях, претерпленных им, говорит о благоустроенных и умноженных им церковных имуществах, которые просит великого князя и великую княгиню соблюсти, и преподает свое благословение русским князьям с боярами и со всем народом. Преемником его на митрополии явился Иона. Этот последний был родом из Северной Руси, именно из Солигарицкого края, и свое иноческое поприще проходил в московском Симонове монастыре. Житие его повествует, что митрополит Фотий, посетив однажды этот монастырь, в пекарне его увидел спавшего глубоким сном Иону, который в то время исполнял наложенное на него послушание и трудился над печеньем хлебов. Митрополит не велел будить хлебопека и предсказал братьям будущее его возвышение. Потом сам Фотий возвел Иону в сан епископа Рязанского и Муромского. В этой епархии еще значительная часть финского населения коснела в язычестве. Иона ревностно заботился об ее обращении, и ему удалось окрестить многие селения Мордвы, Муромы и Мещеры. Великий князь Московский пожелал видеть его на митрополичьей кафедре по смерти Фотия. Оставалось только отправить Иону в Царьград на поставление. Наступившая затем междоусобие дяди с племянником надолго помешала этому поставлению. Пользуясь московским междоусобием, в Литовской Руси выбрали своего митрополита, именно смоленского епископа Герасима, который в Царьграде был поставлен на митрополию Руси Западной и Восточной. Но этот митрополит вскоре подвергся весьма трагической кончине. За тайные сношения со своим соперником Сигизмундом князь Свидригайло схватил Герасима и велел его сжечь. 1435 год. Тогда Василий Васильевич с согласия великого князя Литовского отправил Иону в Царьград на поставление. Но когда он прибыл туда, император Иоанн Палеолог и патриарх Иосиф уже успели возвести на русскую митрополию некоего грека по имени Исидор. Император Иоанн VI известен своими деятельными сношениями с римской курией по вопросу о соединении церквей. Со всех сторон теснимый турками, он искал спасения в церковной унии, надеясь через посредство папы получить помощь от Западной Европы. Вопрос этот обсуждался на известном Базельском соборе, куда Иоанн VI в 1434 году прислал трех уполномоченных, которые заключили здесь предварительные условия для соединения греческой церкви с латинской. Одним из этих уполномоченных и наиболее усердным к делу соединения был Исидор, игумен Цареградского монастыря святого Димитрия. Желая и русский народ увлечь за собою в церковную унию с Римом, император и патриарх поставили на киевскую митрополию именно этого Исидора, который прибыл в Москву в сопровождении епископа Ионы и его свиты. Великий князь был недоволен таким оборотом дела, но, ничего не зная о цареградских видах, принял нового митрополита, потому что не хотел производить разрыва с константинопольским патриархом и уважал императора Иоанна как свойственника, женатого на сестре Василия Анне, впрочем, тогда уже умершей. К еще большему неудовольствию Василия Васильевича не успел Исидор торжественно водвориться на своей архипасторской кафедре, как начал проситься в Италию, на собор латинского и греческого духовенства, который имел притязание быть восьмым Вселенским собором и который собрался теперь в Ферраре, чтобы окончить дело соединения церквей, 1437 год. Очень неохотно великий князь согласился отпустить митрополита на этот собор, причем взял с него обещание в чистоте сохранить древнее православие. Исидор отправился с большой свитой, среди которой находились епископ Суздальский Авраамий, архимандрит Васян, суздальский иеромонах Симеон, описавший потом это путешествие, и приближенный к Исидору монах Григорий. В Твери князь Борис Александрович с великими почестями принимал митрополита и его свиту, к которой присоединил и своих послов с боярином Фомой Михайловичем во главе. В Новгороде и Пскове его принимали также торжественно и в честь его устраивали пиры. Большой почет оказывали ему и в ливонских городах, особенно в Юрьеве и Риге, но тут уже начались некоторые уклонения в поведении митрополита. Когда навстречу ему из Юрьева вышли со крестами немцы и русские обитатели города, Исидор прежде подошел и приложился к латинскому кресту, а потом к православному, а затем вместе с немцами отправился в их храм, чем произвел большое недоумение в своей свите. В Риге посольство пробыло несколько недель, после чего морем поплыло в Любек, а оттуда через Германию и Альпы достигло Феррары. Сюда же прибыл византийский император Иоанн Палеолог со своим братом Димитрием, константинопольским патриархом Иосифом, с митрополитами, епископами, игумнами и многими вельможами.